Вдруг совсем рядом из шкур восстал огромное человечище в солдатской шинели, потянулся зычно, зевая. Секунду-другую пялился на Андрея, потом спросил с каким-то диковатым смешком. — Эй, ты чего? Зачем? Андрей всадил штык по самый ствол, будто в чучело. Выдернул его, но человек пошел. Тянул руки вперед, хапал пальцами воздух и шагал к краю увала. Дерябко настиг его, ткнул штыком еще раз. Колчаковец остановился на мгновение, словно ожидая, когда вынут из него штык, и по-стариковски двинулся вновь по склону. Красноармейцы стояли возле чумов, ждали команды. «Вперед!» — сказал Андрей Ковшову. «Карать их!» Чумы зашатались, полетели шкуры. На минуту возникло яростное движение. Между обнаженными белыми шестами ребрами замелькали спины, руки. Сбившись в круг, люди били и били кого-то невидимого, как бьют змею, вползшую в дом. Хлопнуло несколько револьверных выстрелов. Из отдушин гулко повалил дым, пересыпанный искрами. А когда бойцы отпрянули от развороченных чумов, там засветился белый огонь, слишком яркий для глаз, привыкших к сумеркам. «Готово дело», — доложил Ковшов. «Наших двоих зацепило». «Трупы убрать», — приказал Андрей. «Чумы наладить и всем спать. Спать!» «Как там спать?» — дернул плечами ротный. «Кровищи! Перестелите шкуры!» Андрей вышел на край увала. Почему-то не хотелось смотреть на тех, кого покарал, хотя всю дорогу от Заморова пытался представить себе их лица. Какие они? Какие? Похожи ли на людей, если жгут заживо? В любой войне есть пределы, через которые не может переступить человек. Андрей слышал о том, что японские самураи едят горячую печень убитого врага. Индейцы снимают скальпы, азиаты бросают трупы шакалам. Но русский человек, Андрей был уверен, никогда не имел таких страшных обычаев и не зверствовал над своим неприятелем. Откуда же сейчас такое злодейство в людях? Какую черную силу пробудила в них гражданская война? Под кручей, разметав шинель, лежал, словно подстреленная ворона, богатырь Колчаковец. Андрей спустился к нему, заглянул в лицо. «Нет, все человеческое, русское, знакомое. Может, этот ижок?» Андрей отыскал свои лыжи и поднялся наверх. Чумы поправили, присыпали снегом сложенные между деревьями трупы, составили винтовки в пирамиды, однако спать не ложились, гуртились возле небольшого костра и молча смотрели в огонь. Андрей увидел, как Дерябко взваливает на кучу пылающих бровен нарты, закричал. — Вы что делаете, Ковшов? Собери эвенков, и чтоб утром упряжки стояли на дороге. — Найди их, попробуй, — отмахнулся ротный. — Пока мы тут карали их, и след простыл вместе с оленями. Дерябко подождал следующей команды, покрутил головой и запихал таки нарты в костер. Затем, морщась от жара, вытащил палку с куском жареной оленины, протянул Андрею. — Отведай, товарищ командир. Не ел ничего с утра. Андрей машинально взял мясо, втянул носом горелый запах и неожиданно с силой забросил в снег. — Я приказал спать! — крикнул он и пошел из толпы. Когда бойцы все-таки улеглись и стало тихо, Андрей услышал далекий гортанный голос в тайге. Человек пел, и песня его походила на шум ветра и скрип старых деревьев. Эвенки гнали оленей в тайгу, торили свой путь на север по глубоким снегам, и одни в этом мире никуда не спешили. У них не было оружия, кроме небольших ножей на поясах, хотя на русском стойбище лежало много брошенных винтовок, хороших, крепких и дальнобойных винтовок, из которых можно свалить любого зверя. Они не взяли их. И не потому, что никогда не брали чужого добра. Из этих ружей стреляли в людей, и по закону таежных жителей они больше не годились для охоты, оскверненные человеческой кровью.